Топ-10 мест для нескучного отдыха на канале «Золотая рыбка». И я, ведущий канала «Шустрый», буду сегодня вашим гидом по самым лучшим местам Великого океана. Безусловно, архипелаг Майто все еще привлекает толпы посетителей великолепным парком и сотнями укромных местечек, замечательным аэр-шоу и бравыми армейцами и бойцами спецподразделений, проходящим там реабилитацию. Цены вполне приемлемые, девицы в большом ассортименте, но... Если вы не настроены на тихий семейный отдых и любовные забавы, через день взвоите от скуки. 10 место. Чуть выше в нашем рейтинге подводный курорт «Отметка 500», где развлекаются подводной охотой любители со всех планет. Разветвленная система подводных лабиринтов, огромное количество хищников на любой вкус и льготная лицензия на вывоз трофеев делает «Отметку 500» хорошей альтернативой опостылевшему пляжному отдыху и позволяет выставить 9 баллов. 8 место – медитационные залы храма Великого океана. Может, кому-то это место покажется хмурым и неприветливым, но купола, расположенные на глубине в 2000 метров в кратере старого вулкана, привлекают огромное количество паломников. Невероятная тишина пещер, учителя самопознания и отличный сервис заслуживают своего места в рейтинге. На 7 месте у нас пока малоизвестный, но стремительно набирающий популярность плавучий город Бриз. Спущенный на воду совсем недавно. Он изначально был построен как место отдыха для студентов и молодежи всех миров. Легкие психоделики, спиртное, девочки и мальчики в огромном количестве, а также все мыслимые и немыслимые развлечения на любой вкус делают это место таким популярным, и билеты уже нужно заказывать за 5-6 декад. 6 место нами по праву отдано роскошному орбитальному курорту «Звездное колесо». На огромной орбитальной станции, построенной при участии крупнейшей корпорации обитаемых миров, есть и парки, и озера, и даже гоночная трасса. Но то, что делает это место уникальным, находится в роскошных залах и тихих комнатах. Игры всех видов, где можно проиграть и выиграть целое состояние, причем в самые короткие сроки. Последняя ставка в звездном покере составила больше 300 миллионов, а объединенный джекпот – 500 миллиардов. Верхняя часть списка – это действительно нечто выдающееся и необыкновенное. И в списке жемчужин нашей планеты, безусловно, будет реликтовый лес на острове Вергон. Там запрещены всякие поселения, но вы можете просто пройти одним из сотни маршрутов из конца в конец, или как-то по-другому, слившись с природой. Огромные деревья, озера и речки – все то, чем нас совсем не балует океан. Представлены на этом участке суши с щедростью, достойной создателя. Именно о Вергоне писал великий Нассар в своем романе «Между звездами и морем». И именно Вергону посвящена лучшая книга сонетов Тигейро Зансааро. Чуть выше по списку, но не по значению, курортное местечко на мелководье Марахской равнины. Дома на сваях, вода не глубже 2 метров, прогреваемая тропическим солнцем. Многочисленные островки с роскошными пляжами и зелеными лужайками сделали это место культовым для проведения месяца уединения для супружеских пар и любовников. 3 место занимает плавучий город Арндрия. Это настоящий город с аэрокосмопортом, стадионом, театром и парком, занимающий площадь в 2 квадратных километра, двигающийся в зоне тропиков. Настоящие жемчужины инженерной мысли и крупнейшие плавучие сооружения во всех обитаемых мирах. Архитектура города была разработана лучшими художниками и воплощена лучшими строителями обитаемой вселенной. Если вы никогда не были здесь, купите хотя бы обзорную экскурсию, и это станет одним из лучших воспоминаний вашей жизни. И я подплываю к 2 первым местам в нашем списке. Места эти с равным успехом можно назвать как самыми недоступными и самыми роскошными, так и самыми желанными. Но ничто не сравнится с их дороговизной. Итак, встречайте. 2. Летающий город Зангройса. Диск километрового диаметра, парящий в небесах и созданный для небожителей. Роскошные дворцы, элитные учебные заведения и не менее роскошные курорты, где самый дешевый билет на 10 суток обойдется вам в 5 миллионов никоха. Стоит ли она того? Вам решать. Но если у вас есть фото из казино «Вершина», жизнь удалась. И не важно, что погашать этот кредит вы будете всю оставшуюся жизнь. За пребывание на вершине социальной пирамиды можно и раскошелиться. Особо хочу отметить легендарные во всех мирах хранилища напитков Зангройса и дворец наслаждений, повесы и любителя плотских радостей миллиардера Зантоги, посещение которых входит в стоимость билета. Ну а первое место отдано месту, совершенно недоступному для простых смертных, комплексу правительственных зданий на архипелаге Беон. Изысканная архитектура, натуральное дерево в отделке и новейшие технологии, которые буквально пропитывают этот райский уголок, управляющий всей жизнью Великого океана. Там вы не встретите случайных людей и туристов. Там нет рекламных щитов и магазинов. Все, что нужно, есть в огромных каталогах и будет доставлено вам в дом вместе с примерочным комплексом. И никакая виртуальная экскурсия не даст полного представления о величественном здании Министерства правосудия или о Дворце промышленности. И уж, конечно, техника бессильна передать все великолепие Дворца правительства, свисящей в главном холле объемной моделью нашей планеты, на которой в реальном времени отображаются все погодные аномалии и волны. Но и здесь есть места, куда не попасть даже с помощью виртуальной экскурсии. Да, можно заглянуть в кабинет президента республики или побывать на его личной кухне, но это далеко не все, что стоит посетить на архипелаге. Знающие люди поговаривают о наличии некоторого количества развлекательных заведений, казино и прочих развлечений, а также громадном суперкомпьютере, скрытом в подземной толще, и комфортабельных бункерах на 100 тысяч человек. На утро Гаши решил, что ему срочно требуется психологическая разгрузка, и отбыл, оставив ферму на жену и Виктора. Вернулся назад он в практически невменяемом состоянии, и Мира вызвала Афанасьева, чтобы тот, встретив летающие такси на поверхности, вытащил пьяного фермера из флайера и занес его в Тарвар. Следующим вечером, когда Виктор вернулся вместе с бригадой домой, Гоши, глядя мутными глазами мимо него, поставил пограничника в известность, что тому придется сражаться на арене местного цирка. «Помнишь ту напыщенную холеную суку, которая чуть было не перекупила тебя на аукционе, дружок?» — прокрепел Гаши. «Лайду Арида. Так вот, она выставляет пятерку своих лучших бойцов, а я тебя. Ты их быстро убиваешь, получаешь коробку, нет, ящик леденцов, и мы едем домой». С этими словами фермер жадно присосался к фонтанчику с питьевой воды. Двое новых охотников, привезенных Гоши из города, равнодушно взирали на происходящее. Дальнейшими подробностями предстоящей битвы с Виктором поделилась Мира, когда он, отдыхая после вечерней тренировки, возился с подводным оборудованием, приводя его в порядок. «И этот фигляк нажрался там и стал рассказывать, какой у него крутой глад. Кто там, видно, стукнул этой сучке, и через полчаса она притащилась сама в бар и раскрутила этого недоумка на пари». Мира зло прищурилась. «На кону наша ферма и все, что у нас есть, включая Цартов и тебя». «А если я выиграю бой?» — спокойно спросил Виктор, внимательно наблюдая за реакцией женщины. «Он получит 3 миллиона!» — выплюнула она. «Этого хватит и на большую ферму, и на сотню Цартов, и пару тяжелых транспортов в придачу». Произнеся все это, Мира выжидательно смотрела на Афанасьева, и пограничник не обманул ее надежд. «А что получу я?» — спросил Виктор, подтягивая ремень на ножнах. Он поднял голову, и взгляд его стал таким пронзительным, что Мира, видавшая в своей жизни всякое, едва заметно поежилась. «И что же ты хочешь?» — ответила она вопросом на вопрос, но ответ она уже знала. «Свободу. Свобода — единственный приз, за который я соглашусь на поединок». «Хорошо. Если победишь, будешь свободным». Виктор подсокал языком. «Ты слишком легко согласилась. Так не пойдет». «А как пойдет?» «Поклянись всем, что для тебя свято, и не вздумай нарушить клятву. Пожалеешь?» С минуты они мерились взглядами. «А почему бы тебе не поговорить об этом с Гоши?» — спросила женщина. «Он здесь хозяин». Афанасьев усмехнулся. «Можешь рассказывать это соседям, властям или своей старенькой бабушке. А мне мозги полоскать не надо. Сейчас Гоши не отвечает ни за свои дела, ни за свои слова. И вообще не вменяем. Говорить с ним все равно, что говорить с Сартом». Он снова усмехнулся. «И только слепой не поймет, кто у вас в семье главный. Только у тебя, госпожа хозяйка, хватает ума и изворотливости держать это в тени». «Но с тобой так не получится?» Мира неожиданно придвинулась совсем близко. И Виктор ощутил тонкий аромат, исходящий от ее кожи. По обнаженному плечу скользнула прядь светлых волос. «Выиграешь и получишь нечто большее, чем свободу». «Я так и не услышал клятвы», — спокойно ответил пограничник. Мира отстранилась и негромко рассмеялась. «Хочешь клятвы?» — спросила она звенящим голосом. «Хорошо». Она сняла с шеи медальон и, зажав его в вытянутых вперед ладонях, опустилась на одно колено. «Я, Гейтахо Варайо Онха, клянусь 206 поколениями рода, своей родовой честью и духом Великого океана, что освобожу от рабства этого охотника, если он победит на арене». Она разжала ладони, и Виктор увидел, как то, что он принимал за камушек на подвеске, светится голубым цветом, чуть мерцая, словно в такт биению сердца. «Видишь, Великий океан принял клятву». Наутро Гаши велел оставить Сарта в игровой комнате под присмотром новых охотников и, прихватив Миру и Виктора, сам сел за управление подводной лодкой. Поскольку на поверхности был штиль, он поднял Тарвар и погнал его по мелкой волне, разогнавшись почти до предельной скорости в 110 км в час. В маленьком порту, куда они пристали, их уже ждал летающий транспорт с короткими крыльями, и стоило пассажирам сесть, как он без разгона взмыл воздух. Летели так долго, что Виктор успел слегка подремать, а очнулся лишь когда машина завалилась на правое крыло, заходя на посадку. Сверху Виктор успел увидеть только небольшой остров и вытянутый овал здания, похожего на Колизей, крошечный парк вокруг и частую гребенку длинных пирсов, уходящих в море. Сели прямо на крышу здания, и пара служителей в развивающихся на ветру балахонах проводили их на два этажа вниз, где фермера с женой подхватили два других служителя, а Виктора потащили еще ниже, туда, где широкая мраморная лестница заканчивалась и начиналась простая, сложная из серых шершавых глыб, от которых тянуло холодком. Потом повернули в длинный коридор с бесконечным рядом дверей и, открыв одну из них, втолкнули Виктора в комнату, щелкнув на прощание замком. В комнате было сухо и прохладно. От большого окна, забранного решеткой, приятно тянуло морским ветерком. Он, не торопясь, прошелся взад-вперед по комнате и, хмыкнув, начал руками массировать мышцы. Потом слегка размялся, растягивая связки, и после всего прилег на топчан, погрузившись в медитативные ожидания. Где-то через час раздались шаги, и в комнату вошли три человека, двое из которых были в серых штанах, куртках, подпоясанных широкими ремнями и с короткими дубинками на поясе. Третий мужчина с длинными волосами, забранными в косицу, в белом длиннополом одеянии и с небольшим чемоданчиком в руках, деловито вошел в комнату и присел на кровать рядом с Виктором. Мужчина молча вытянул руку Виктора вперед и, раскрыв чемодан, вытащил оттуда длинный и узкий, словно пенал, прибор. Прижав его к предплечью, долго смотрел на цифры на экране и через минуту убрал устройство в чемодан. «Стимуляторов нет, он чист», — коротко бросил наконец, и один из серых кинул охотнику сверток с одеждой. «Переоденься». Оранжевые, словно апельсин, куртка и шорты были вполне по размеру, и когда Виктор сбросил то, в чем приехал, и переоделся, служители коротко кивнули. «Пойдем». Привели его к узким решетчатым воротам, где уже стоял широкоплечий и высокий мужчина, в таком же сером одеянии, только у него на поясе была не дубинка, а узкий длинный меч. «Слушай внимательно, мясо! Сейчас пойдешь туда!» Громила кивнул куда-то за решетку. «Там будешь сражаться!» «Ну, охотиться, понимаешь? Как на глубине. Только не на тварей разных, а на людей». «А что, можно?» Виктор изобразил самую дебильную улыбку, какую смог. «Можно, можно!» Здоровяк кивнул. «Когда убьешь всех, можно уходить». «Обязательно убивать?» «Ну, если лежит и не встает, то можно и не убивать». «А оружие?» Виктор посмотрел здоровяку в глаза. «Да выбирай, что хочешь». Мужчина неожиданно расхохотался гулким и громким смехом, который долгим эхом отдавался в коридоре. Легко, словно танцор, он шагнул в сторону и толкнул рукой боковую дверь. За дверью оказалась большая, 5 на 10 метров, комната с оружейными пирамидами и стеллажами. «Ничего стреляющего не дам, а остальное выбирай». Он снова захохотал, словно сказал невесть какую шутку. Виктор, не торопясь, прошел вдоль стоек. Здесь были и алебарды, и боевые топоры, и, в общем, весь спектр холодного оружия, включая совсем экзотику, вроде цепа на длинной ручке. Но на конце не палка и не шипастый шар, а еж из 4 клинков, спаянных в треугольную призму. Холодным оружием Виктор увлекался недолго, но общее представление и основы фехтования изучил, что весьма удачно легло на долгие годы занятий рукопашным боем. И сейчас он, не особенно раздумывая, потянул со стойки длинную боевую шпагу с широким клинком, простой гардой и удобной рукоятью. Шпага оказалась неожиданно легкой, словно сделана была из алюминия или титана. Но клинок прореагировал на изгиб правильно, распрямившись мощной пружиной и тонко зазвенев. «Вот это...» «Гарнат?» — Громил недоверчиво хмыкнул. «Хм, хитрое оружие. Ничего не попутал, Глад? Может, возьмешь вибронож или серп?» Виктор в ответ лишь усмехнулся, кончиком пальца осторожно проверил заточку клинка и слегка стукнул по стали, слушая, как затихает чистый тон. «Не попутал». С легким скрипом решетка распахнулась, и Виктор вышел на ярко освещенную арену. Трибуны, оставшиеся в тени навесов, были словно в темноте, а сама арена, открытая небу, ярко освещалась чуть розоватым светом Геноя. Арена была размером примерно с футбольное поле, только шире, и засыпана мелким кварцевым песком, сверкавшим в лучах солнца, словно свежий снег. Почувствовав внутри какую-то эмоциональную волну, пограничник вскинул шпагу вверх, приветствуя зрителей, и с улыбкой поклонился на все четыре стороны. От непривычного жеста многочисленные зрители сначала замерли, а потом взорвались приветственными криками и топотом ног, что, по-видимому, в этом мире заменяло аплодисменты. «Противником Глата семьи Гоши будут 5 лучших бойцов этой арены», прозвучал над трибунами громкий голос распорядителя боев. «У них на счету больше 5 десятков побед, как личных, так и в группе. Но что-то мне подсказывает, что сегодня победа у них не будет легкой. Наш гость из всего многообразия оружия арены предпочел гарнат, старинное оружие аристократии и наемных бретеров. Оружие, требующее хорошей школы и скорости. И, надеюсь, все это мы с вами сейчас увидим. А тем временем на арену выходят наши чемпионы. 5 глатов, завоевавших вашу любовь и прославивших победами клан Аррида и весь архипелаг Танши». На противоположном конце поля распахнулась решетка, и оттуда вышли 5 в светло-голубых куртках и таких же шортах. В руках первого были 2 виброножа, только с более длинными лезвиями. Второй был вооружен копьем с ярко-алой развивающейся тряпкой над острием, а третий тащил на плече внушающую уважение дубину. Четвертый нес в руках огромную саблю с широким лезвием, а последний вооружился 2-лезвийным топором с длинной рукоятью. Двигались глаты быстро, но тем не менее в них ощущалась какая-то скованность, словно бы они чуть косолапили при ходьбе, а оружие вообще держали будто палки. Но вот ростом они все были выше Виктора и шире в плечах, а руки буквально бугрились мощными мышцами. Распорядитель еще что-то вещал хорошо поставленным голосом, но Виктор уже ничего не слышал, вгоняя себя в боевой транс. Громкий звук, похожий на колокольный звон, словно пробудил противников к действию, и они начали двигаться на Виктора, обтекая широким полукругом. Взметнув песок, он сразу метнулся вправо, заставляя врагов разворачиваться в неудобную сторону и сражаться по одному. Замыкавший правый фланг успел среагировать на движение и поднял огромную дубину. Но это все, что он смог сделать. Лезвие шпаги воткнулось ему точно в горло, и, фонтанируя кровью, первый завалился на белоснежный песок, пачкая его алыми пятнами. Второй взмахнул топором на уровне пояса, и Виктор, отпрянув, пропустил лезвие мимо себя, повел шпагу выше древка, втыкая ее в грудь, и, провернув в ране, выдернул назад. Потом шагнул вперед, скрываясь на мгновение из поля зрения оставшихся врагов, и, подныривая под руку падающего тела и приседая на правую ногу, буквально выстрелил шпагой в длинном выпаде. Клинок вонзился глату куда-то в район подмышки, но, видимо, не глубоко, потому что тот с ревом взмахнул саблей и, не уйди Виктор в перекат, снес бы ему голову одним ударом. Он успел вскочить на ноги, когда сабля полетела в обратную сторону, но в этот раз он не стал уходить, а слегка подправив путь опасного, но неповоротливого оружия, заставил его пропахать глубокую борозду по песку. Это остановило движение, и, метнувшись серебряной искрой, шпага четко вонзилась в бок врага, уйдя почти на 20 сантиметров в глубину. Взревев обиженным медведем, Глад выронил саблю и, затыкая рану рукой, повалился на песок. На ногах остались лишь тот, кто был с ножами, и человек с копьем. Повторяя заученную схему, они стали расходиться в стороны, беря Виктора в клещи. Но тот, ломая рисунок, прыгнул вправо, к копьеносцу, и чуть было не наткнулся на точно выставленное острие. В последний момент пограничник успел рукой сдвинуть копье вправо и, крутанувшись широким взмахом вокруг себя, одновременно дернул оружие противника. Отрубленная ударом голова еще крутилась в воздухе, разбрызгивая кровь, а Виктор уже развернулся к последнему противнику и, коротко отсалютовав шпагой, вибронож — хорошее оружие, но только не против шпаги. Отбив первый выпад левым ножом, Глад попытался ткнуть правым, но забыл учесть большую длину вражеского клинка. Гарнат, описав короткую дугу, впился ему в грудь, с легким хрустом проломив грудину. Противник замер на секунду, а потом, закатив глаза, рухнул на песок, замерев сломанной куклой. Взмахнув шпагой, Виктор сбросил капли крови с клинка и, подняв руки, выпрямился и коротко поклонился трибунам. Всю обратную дорогу Гоши болтал не переставая. Упившись бесплатным вином в ложе для особо важных гостей, он беспрестанно повторял, какую замечательную ферму он теперь купит и как они с Мейерой теперь заживут. А Виктор молчал. Молчал потому, что теперь он точно знал, что Гоши – проблема, и решать ее придется так или иначе. В принципе, самым реальным вариантом было убить хозяина и податься к Вайерам. Те не признавали рабство и, насколько он понял, не выдавали беглых. Община насчитывала больше 100 миллионов человек по всей планете, и при желании они могут устроить довольно большие неприятности. Еще одной возможностью были закрытые подводные города сталкеров, добытчиков инопланетного мусора. Но эти люди годами не видели солнца, не появляясь на поверхности и живя и умирая под куполами своих цитаделей. Прорабатывая варианты решения проблемы, Виктор чуть не пропустил момент, когда транспорт встал на захват в пирсе, и пьяненький Гоши поплелся к себе в комнату, поддерживаемый Мейерой. По неистребимой привычке к порядку, Виктор проверил и молодых охотников, и цартов, которые недавно поели и теперь счастливо сопели по койкам. В закутке, который не просматривался камерами безопасности, он разложил свое снаряжение. Дыхательный аппарат, охотничий гидрокостюм, более плотный и гораздо более защищенный, чем рабочий, инопланетную пушку и свой, уже ставший привычным, вибронож. Когда Гоши валился в холл, то сразу же остановился и, аккуратно заглянув в коридор, осторожно прикрыл дверь, повернул штурвал, закрывая ее на мощные задвижки. Весь хмель как будто разом вышел из него. Совершенно не качаясь, он дошел до дивана и рухнул на него. «Как все?» Мейера, которая с легким удивлением смотрела на эволюцию мужа, чуть наклонила голову. «Что все?» «Да ты бы видела, как этот дружок смотрел на меня. Хорошо, что в Тарваре меня не прикончил. С его ручищами он мог бы и голыми руками справиться». Хозяин фермы вытащил из-за пазухи маленький пистолет и положил его рядом. «Усыпить его надо. Ночью пущу газ по вентиляции, а потом дам ему тароксин. Но жаль, раздели мне Кхарт. Какой был замечательный экземпляр. А я, представляешь, чуть не поспорил с этой сукой на новую схватку. Но что-то меня остановило». «А зачем так сложно, милый?» Мира задумчиво нахмурила лоб. «Сейчас вызову его в медблок и под видом осмотра вколю все, что надо. У тебя инъектор далеко?» «Хорошая идея!» Гоши радостно вскочил. «Тебя-то он точно не боится и подпустит к себе поближе. Ну, а там секундное дело». Он быстро подошел к шкафу, встроенному в стену, и, приложив ладонь, дождался, пока сканер разблокирует замок. «Вот, держи». Он достал из узкого плоского пенала пневмошприц-пистолет. «Как пользоваться, знаешь?» «Откуда?» Женщина удивленно посмотрела на мужа. «Я же никогда этого не делала». «Кхарт, ну вот, смотри. Эту скобу вверх прислоняешь к телу и жмешь вот сюда. Как раздастся короткий такой пшик, все, можно убирать». «Потянуть за рычаг?» Мир осторожно, двумя пальчиками, потянула за предохранительную скобу и чуть не выронила шприц. «Да берись нормально, курица безрукая!» Взорвался Гоши, увидел, как скоба выскочила из тонких пальчиков. Он резко нагнулся, стараясь подхватить падающий инструмент, когда раздался сухой щелчок, и под подбородок фермера ткнулась игла. «Так правильно?» — спросила Мира с выражением девочки, хорошо выучившей урок. Глаза Гоши остекленели, и он начал заваливаться назад. Неожиданно ловко она подправила падение тела так, чтобы покойник оказался на диване. Села рядом, повертела в руках разряженный шприц-пистолет. Отложила в сторону, поправила волосы. Затем, не глядя на труп, произнесла: «Извини, дорогой, так получилось». В закутке скрипнула дверь, и внутрь неслышно просочилась Мира. Виктор поднял голову. «Вот так», — сказала женщина, усаживаясь на его койку. «Ты свободен. Куда намереваешься отправиться?» Афанасьев задумался, машинально повертел в руках вибронож и отложил его в сторону. Затем повернулся к Мире. «А что ты посоветуешь?» — спросил он. «И, кстати, неплохо бы какой-нибудь документ, а то...» И он неопределенно повертел в воздухе пальцами. «Документ?» — переспросила Мира и задумалась. Потом просветлела лицом. «А, ты имеешь в виду чип?» Подумав секунду, Виктор решился. Посмотрел на безумно красивую женщину, сидящую рядом, и как можно спокойнее произнес. «Послушай, я ведь не знаю, как тут у вас оформляют процедуру освобождения. Мне нужно то, что сделает меня полноправным гражданином. Или как это у вас называется?» Мира внимательно посмотрела на него и вдруг легко взяла его за руку. Повернула и тщательно осмотрела его татуировки. «Почти совсем сошла», — констатировала она. «Яд Энцитера растворил краски. Еще чуть-чуть, и ты уже не клон». «Но и не гражданин, так?» — уточнил Виктор. «Ну», — потянула Мира задумчиво. «В принципе, чип почти никогда ей не нужен. Разве что ты надумаешь улететь на другую планету или выставить свою кандидатуру на выборах. Но я тебе хочу сказать что-то действительно важное». Мира помолчала. «Ты знаешь, чем отличаются клоны от людей?» «Нет-нет, не говори». Она ладонью закрыла рот, а скорее просто приложила пальцы к его губам. «Вы не только сильнее, быстрее и выносливее. Это все не просто так. Вы живете совсем недолго. 5, 6 лет, и все. Последний год — стремительное угасание и смерть». И она вперилась взглядом в пограничника, ожидая его реакции. Афанасьев только усмехнулся в ответ. «Хм, странные вы. Живете столетиями, а самого простого не понимаете. Каждый день жизни — это бесценный дар Творца. И никакая бухгалтерия здесь не работает. 6 лет — это не всего 6, а целых 6 лет. Это очень много. И сколько их не будет, они все мои». И вдруг ловко сгробастал пискнувшую Миру в охапку. Она не стала вырываться, а наоборот, притянула к себе его голову и впилась в губы долгим, умелым поцелуем. Оказалось, что койка сделана на зависть. За все время ни разу не скрипнула, хотя поводов скрипеть имелось предостаточно. «Я, знаешь ли, тоже не фермерша», — промурлыкла Мира, поудобнее устраивая свою голову на обнимающей ее сильной руке. «А кто?» — спросил Виктор, приподняв голову. «В смысле, разведка, контрразведка, полиция?» «Да. А откуда такая уверенность? Может быть, я просто налоговый инспектор на отдыхе?» «У кого же ты налоги собираешь, что привыкла в потайной кобуре пистолет носить? Или у вас тут вайеров налогами обложили?» «Какой такой пистолет?» «Тот самый, что ты вместе с кобурой своей одеждой замаскировала». Пограничник негромко рассмеялся. «Я об него палец отбил, когда тебя обнимал». «Ничего не знаю, это ты мне подсунул, а я скромная учительница». «В спецшколе для секретных агентов?» «Перестань придираться и иди ко мне,